Я пошла в полном отчаянии. Я укоряла себя в происшедшем несчастье, в том, что не доглядела за самым драгоценным из нашего имущества, что из-за моего недосмотра пропал двухмесячный труд мужа. Но ведь я смотрела, я была уверена, что это наш чемодан, говорила я про себя. Надо же было случиться такому совпадению, что тут же очутился схожий с нашим чемодан. Я стояла в багажной, опираясь на стойку, и слезы так и катились по моим щекам. Вдруг одна мысль промелькнула в голове. А что, если чемодан остался на пароходной пристани? В таком случае его, конечно, спрятали. Что, если там справиться? Я обратилась к сторожу и спросила, не может ли он съездить на пристань узнать, нет ли там чемодана, и привезти его сюда. А если не отдадут, то сказать, что за ним завтра приедет владелец. Сторож ответил, что отлучиться не может, потому что дежурный. Тогда я, долго не думая, решила поехать на пристань сама. Я вышла из вокзала, нашла на дворе двух извозчиков и крикнула. «Кто свезет меня на пароходную пристань туда и обратно, даю 1,5 рубля». Один сказал, что он не свободен, а другой, парень лет 19, согласился. Я вскочила в пролетку, и мы поехали. Было около 8 часов, и порядком темно. Пока ехали городом, то при фонарях и прохожих было не страшно. Но когда переехали Волховский мост и завернули направо, мимо каких-то длинных амбаров, то у меня захолонуло на сердце. Тут в темноте, в углублении амбаров, казалось, прятались люди, и даже двое каких-то оборванцев стали за нами бежать. Парень мой вструхнул и пришпорил лошадь так, что она помчалась вскачь. Минут через 20 подъехали к пристани. Я соскочила с пролетки и по мостику побежала к пароходной конторке. В ней все было темно, очевидно, сторож спал. Я принялась стучать изо всех сил в одну стенку, в другую, затем в окно, начала кричать во весь голос: «Сторож, отвори, отвори скорей!» Минут через 5, когда я уже отчаялась в успехе и хотела вернуться к извозчику, раздался вдруг какой-то старческий кашель, а затем голос: «Кто стучит, что надо?» «Отвори, дедушка, скорей!» — кричала я, решив, судя по голосу, что говорю со стариком. «Тут оставлен большой черный чемодан, так я за ним». «Есть», — ответил голос, — «так тащи его скорей, иди сюда», — сказал старичок и в боковой стенке выдвинул деревянную перегородку, через которую передают в конторку багаж, и выкинул на пристань мой черный чемодан. Можно представить себе мою чрезвычайную радость. «Дедушка, донеси чемодан до извозчика, я тебе на водку дам», — просила я. Но дедушка или меня не расслышал, или побоялся вечерней сырости, но он задвинул перегородку, и в конторке стало по-прежнему мертво. Я сдвинула чемодан, он был тяжел, пуда на 4. Я побежала за парнем, но тот отказался сойти с козел. «Сами видите, какие здесь места, сойду, и лошадь угонят». Делать нечего, побежала обратно, схватилась за ручку чемодана и потащила, останавливаясь на каждом шагу. А мостки, как на беду, были длинные, однако дотащила. Извозчик соскочил и положил чемодан между сиденьем и козлами, а я своей персоной уселась на чемодан, решившись не отдавать его, если б на нас напали раклы. Кучер стал хлестать свою лошадь, мы быстро пронеслись мимо каких-то окликающих нас фигур и выехали минут через 15 на торговую площадь. Тут было безопасно. Мой возница ободрился и стал рассказывать, какого страха он натерпелся. Хотел было уехать, да побоялся вас оставить. Тут 2 ракла подходили, допрашивали. Я сказал, что привез мужика. А как услышали, что вы с кем-то кричите, то и отошли. Я умоляла парня ехать скорее, так как тут только сообразила, как много времени прошло с моего отъезда и что меня мог хватиться Федор Михайлович. Оказывается, что мой муж, видя, что я не возвращаюсь, пошел в дамскую и, не найдя меня там и оставив детей с Алешиной нянькой, пошел меня разыскивать. Стал расспрашивать у сторожей, не видал ли кто меня. Нашелся один, который сказал, что барыня нанимала извозчика на ту сторону города. Федор Михайлович был в отчаянии, не зная, куда я в такой поздний час могла поехать, и, чтоб скорее меня встретить, вышел на крыльцо. Завидев его издали, я закричала: «Федор Михайлович, это я, и чемодан со мной». Хорошо, что у дверей вокзала было не особенно светло, а то мой вид, дамы, сидящей не на сиденье пролетки, а на чемодане, был, полагаю, неживописен. Когда я рассказала Федору Михайловичу все мои похождения, он пришел в ужас и назвал меня безумной. Боже мой!» — воскликнул он. «Подумай, какой опасности ты себя подвергала! Ведь, видя, что извозчик везет женщину, мазурики, бежавшие за вами, могли наброситься на тебя, ограбить, изувечить, убить! Подумай, что было бы с нами, что было бы со мной, детьми! Истинно Господь сохранил тебя ради наших ангелов-детей! Ах, Аня, Аня, твоя стремительность тебя до добра не доведет!» Федор Михайлович мою стремительность, или, как говорится, скоропалительность, способность в одну минуту положить решение и действовать, не размышляя о последствиях, называл моим пороком и об этом упоминает где-то и в письмах ко мне. Мало-помалу Федор Михайлович успокоился. Мы в тот же вечер выехали и самым благополучным образом добрались до Петербурга. Привожу этот эпизод в образец того, с какими трудностями и неприятностями приходилось в те далекие времена совершать даже такие сравнительно недалекие поездки, как поездка в Старую Руссу.